примеряю изображенных там людей на себя. Как бы становлюсь ими. Вот царевна Софья. Встаю посреди комнаты, как она, распустив волосы по плечам, скрестив руки на груди, гневаюсь на кого-то. Ее заперли в комнате, как меня, запирают в детской, если что-то не так сделаю. Только страшно от повешенного стрельца за окном. Спрашиваю про стрельцов Сашу. Брат мне все рассказывает. И про восстание, и про окно в Европу. Понятно? Понятно. Удивительно, что мне тогда все было понятно. Теперь я старая пожилая и прожила жизнь, и сейчас мне ничего не понятно. Получается, что жизнь — это проживание от понимания к непониманию. Еще Саша меня успокаивает, чтобы я не боялась. Стрельцов уже давно нет. Головы рубить никогда никому больше не будут. Не те времена. О том, как убили Сашу, я напишу потом. Ответ. Какая варежка? Вопрос. История, рука, вы, варежка. Истории меняют вас, как варежки. Поймите, истории — это живые существа. Ответ. А я? Вопрос. Вас еще нет, видите? Пустые листы бумаги. Ответ. Ну вот же я пришел, сижу, смотрю в это заснеженное окно, метель улеглась, все белым-белом. Вот вижу на стене фотографии, кого-то взяли за жабры. Какая-то странная карта, никак не могу узнать очертания материков. Не карта, а ежик продирался сквозь заросли земляники и черники, ягоды накололись на иголки. Вопрос. Да нет здесь пока никого. Ответ. Как нет никого? А от кого тогда падает вот эта тень? Видите, на стене. Вот, пятерня. А теперь голова собаки. Гав-гав. А если двумя руками, то смотрите, орел летит. Вот волк зубами щелк. Вопрос. Не то. Собака, волк. Все это не настоящее. Ваша история. Жених. Вы невеста. Истории выбирают человека и начинают пространствовать. Ответ. Понял. Значит так, записывайте. Я ничего не хотел жене говорить, но она почувствовала, что что-то не так. Старался делать вид, что ничего не произошло, что все в порядке. Потом оказалось, что она обо всем узнала от подруги. Жена стала рассказывать той по телефону, что я стал приходить домой мрачным, огрызаться, а ей в ответ. «Ты что, ничего не знаешь? Твой влип задолжал и очень по-крупному, счетчик уже стучит». Она ни слова мне не сказала, бросилась туда, куда не надо. Там ей объяснили, что не лезла бы не в свое дело. И вот и держался до последнего. На все вопросы отшучивался и даже вроде ее успокоил, что обойдется. А тут сорвался, выпил, чтобы забыться. И меня как прорвало. Все и вываливал. Как взял деньги у банка, дал другому банку. На тех наехали чечены. Пришлось снова брать деньги, чтобы быстро обернуть. Кинули.